Часть третья. Сложные вопросы. Глава девятая. Самоназвание. Когда изучаешь корректную лексику и общаешься не только с экспертами, но и с людьми, к которым она может, должна быть применима, неизбежно сталкиваешься с тем, что многие представители тех или иных групп сами называют себя некорректными словами. Родители детей с синдромом Дауна в разговорах и на форумах используют слова «даунята». Родители детей с расстройствами аутистического спектра «аутята». Люди с болезнью Вильсона-Коновалова говорят про себя «вильсонята», а родители детей с синдромом Тричера-Коллинза часто говорят «тричеры». Люди с ВИЧ спокойно говорят друг другу «я ВИЧовый». Представители каких-то национальностей внутри своей группы могут смеяться и называть друг друга «хачами». А трансгендерный мужчина-гей среди друзей может назвать себя «транспидер», и все поймут. Но эта лексика никогда не может считаться корректной для использования вовне. Когда мы собираемся группой армян, мы можем спокойно про себя говорить «хачи» и «черножопые», потому что по этому признаку мы все равны и никому не обидно. И даже если вы цитируете человека, который сам про себя сказал «хач», в итоге может получиться обидно и неприятно, говорит психотерапевт Зара Арутюнян. Некоторые используют аргумент, что им все равно, и их это не обижает. Что не обижает, хорошо, но тут действует правило «лучше перегнуть в сторону корректности, чем наоборот». Назвать человека с инвалидностью «человек с инвалидностью», даже если ему нормально и инвалид, не так страшно, как поступить наоборот. Во многих дискуссиях со мной трансгендерные люди, даже трансактивисты, говорили, что нет ничего плохого в слове «трансгендер», и чтобы я не выдумывала. Но пока есть другие представители транссообщества, которым это слово точно обидно, я буду выбирать вариант, наверняка подходящий всем. Представьте, что вы позвали на ужин 10 друзей, и у одного из них аллергия на орехи. Вы же с легкостью приготовите блюда, в которых их не будет, или, по крайней мере, сделаете так, чтобы большая часть блюд была без орехов. Остальные, кто к орехам относится хорошо или безразлично, этого даже не заметят, а тому одному вы окажете заботу, учтя его интерес, и покажете, что ваш дом и ваш стол безопасны для него. Так и с корректным языком. Даже если перед вами 10 человек, которым безразлично, что их называют инвалидами, и только один, которому от этого неприятно, абсолютно несложно называть всех «люди с инвалидностью». Так работает инклюзия, так же работает доступная среда. Даже если по пандусу проедет коляска всего раз в месяц, пандус должен быть по умолчанию. Мы уже говорили про реклейминг или переприсвоение. В теории люди могут самоорганизоваться и переприсвоить какое-то слово, ставшее некорректным. Это хороший способ бороться со стигмой, но при условии, что он будет массовым и публичным. Если все организации, помогающие и объединяющие людей с синдромом Дауна, выступят единым фронтом и начнут условную кампанию «Я Даун, и это нормально», возможно, слово «Даун» постепенно перестанет быть ругательством и вернет себе значение исключительно диагноза. Примерно то же происходит сейчас со словом «толстый». Я не раз встречала дискуссии в соцсетях, где люди активно выступали в защиту этого слова, мол, я толстый, и давайте так и говорить, отвергая при этом аналоги «полный», «в теле» и прочие. Многие бодипозитивные блогерки и активистки уже активно используют слово «толстый», говоря и о себе, и о других. Это радует, и, надеюсь, реклейминговая судьба этого слова сложится наилучшим образом. В начале аудиокниги я уже упоминала классику реклейминга — слово «queer» и «queer studies» — «квир-исследование». Трансактивист Антон Макинтош как-то пошутил, что был бы счастлив дожить до времен, когда у нас появятся свои «пидер стадиес», потому что в конечном итоге в самих словах нет ничего, кроме значения, которое в них привносят люди. Но пока по отношению к словам, до которых реклейминг не добрался, а таких подавляющее большинство, действует единственное корректное правило. То, что позволяют себе говорить люди сами про себя, не может быть использовано для названия их третьими лицами. Даже если сам человек не против, даже если мы ласково.